Весь этот день мы уходили все дальше и дальше вглубь долины, не теряя боевого строя и то и дело останавливаясь. Виндиха нас в покое не оставлял. Среди бела дня сволочь чудил, почем зря, выпуская из-за деревьев и кустов такую ересь, что я не удивился бы, окажись у меня к вечеру половина седых волос. Но к тому моменту, когда мы уже собрались останавливаться на ночлег, Йенс подошел ко мне. «Слушай», — он нервно улыбнулся, — «есть риск не дойти». «Имеется», — согласился я, отводя глаза от гниющего девчоночьего трупа, ковыляющего за кустами параллельно нашему курсу. «Есть один способ», — предложил Йенс, — «только я не знаю». «Я знаю», — убежденно заявил я, — «что угодно лучше, чем здесь». «Придется идти, не останавливаясь, пока не покинем долину». «Да если надо, побежим! Только все равно не успеем, ночью даже лучше на месте!» «Олег», — оборвал меня Йенс, — «кончай тратить время. Я раньше этого не пробовал, но может получиться. Во всяком случае, у того, кто мне показывал, получилось». С этими словами Йенс полоснул себя по запястью. Не знаю, как и что там бормотал Йенс, глядя на заходящее солнце, пока его поддерживали. Он потерял немало крови, пока нарисовал каждому на лбу руну. Потом мы вынуждены были его тащить самым элементарным образом на носилках, которые мы тут же и соорудили. Йенс и позже не объяснял свой фокус, и был ли вообще это фокус. Но все эти жутики Виндиха, которых он напускал массово, резко потеряли к нам интерес. Даже нет, их интерес сменился явным ужасом, они очищали нам дорогу, а мы шли быстро, не оглядываясь и плотнее сбившись в клин, в центре которого тащили Йенса. Мы двигались с таким порядком, пока не выбрались за пределы долины, и даже когда Йенс пошел сам, а дорога уже вела в гору, долина кончилась, мы не остановились.